Морозным зимним утром в отделение полиции города Чапаевск, что в Самарской области, поступил звонок. Дежурный статный мужчина лет 35 с темными волосами, отдельные пряди которых уже окрасились в седой цвет, отложил комсомолку и, слегка расплескав давно остывший чай на так полюбившуюся газету, протянул руку к телефону. «Средневолжский отдел полиции, майор Нестеров, слушаю», — проговорил он, поспешно вытирая стол и выкидывая уже негодную газету в мусорный бак. Однако на другом конце провода раздавался только треск, словно кто-то переламывает сучки в куда более мелкие опилки. Звук резал слух, из-за чего дежурный убрал трубку от уха и, поморщившись, смотрел на нее, вслушиваясь в треск на другом конце провода. Скрежет внезапно оборвался, после чего повисла тишина. Майор посмотрел на определитель номера и записал его на валявшийся рядом листок. Не успел Нестеров положить трубку, как раздался новый звонок. Не успел он договорить фразу, как связь снова прервалась. Положив телефон на место, полицейский списал все на чье-то баловство, ставшее уже обычным явлением. Не успел майор откинуться на спинку своего кресла, как поступил очередной, третий по счету звонок с того же номера. Взяв трубку, он услышал все ту же тишину. Полицейский пробил номер, уж очень хотелось узнать, что за шутники. Но на его удивление, номер был зарегистрирован за городским моргом, при больнице, которую закрыли из-за произошедшего там пожара 30 лет назад. Ходили слухи, что земля была продана какой-то компании, однако стройка или реставрация здания так и не началась. Неужели номер все еще может быть действующим? Решив разобраться, что все-таки произошло, Нестеров отправил в заброшенное здание наряд. Полицейский УАЗик миновал несколько заброшенных сторожевых постов, подгнившие от времени шлагбаумы и прочие прелести давно заброшенной территории. Наконец машина остановилась возле старого здания, идеально подходящего для съемок фильма ужасов. Белая краска облупилась, местами обвалилась штукатурка, окон почти не было. Из-за разбитого стекла на первом этаже свисала старая прожженная простыня. Где-то виднелись забытые прежними обитателями вещи. Два курсанта, братья Виталий и Юрий Беловы, неохотно вышли из машины. Старое здание не пугало, нет, просто это был их первый день на такой вот практике от военной академии. Значит так, заходим, ищем подростков, которые откуда-то нашли рабочий телефон, или бомжа, вздумающего шутить над органами, пакуем его в браслеты и везем в участок. Быть может, еще на матч успеем. Сегодня сборная играть должны, — сказал капитан Скворцов, поправляя при этом висевший на плече автомат. Двое его подчиненных заметно волновались. «А нам разве не выдадут оружие? А то табельное, которое вы нам дали, даже без патронов?» — спросил Юрий, поглядывая на разорванную тряпку, что колыхалась под порывами ветра на окне. «Покажешь ксиву или оружие для виду, и все. Но, как правило, хватает того, что на тебе твоя форма», — сказал капитан, заулыбавшись. «И все люди как шелковые. Все, отставить глупые вопросы, не так холодно. Сейчас все быстро проверим и свалим», — недовольно пробурчал Виталий, топтавшийся на месте в тщетных попытках согреться. Полицейские вошли в здание через главный вход. Сам морг располагался под больницей. Врачам так было удобнее перевозить тела. К тому же для таких дел был лифт, большой и просторный. Внутри больницы, на удивление, все было не так уж и ужасно, как обычно показывают в популярных хоррорах. Внутренние помещения больницы больше указывали на то, что весь персонал просто встал и ушел пить чай. «Почему за все время, что живем в этом городе, мы так и ни разу не слышали про эту больницу?» — спросил курсант Юрий. «При СССР эта больница была засекреченным объектом, хорошо охранялась. Возможно, здесь лечили только влиятельных лиц, а может, что-то другое, кто его знает. По бумагам для всех это здание сгорело. Затем было выкуплено какой-то компанией, только вот все это ложь». «Здесь так тихо и так чисто», — прошептал Виталий, поглядывая на ресепшн, где в старом зеленом стаканчике стояли карандаши с ручками, и бумаги были аккуратно сложены, но покрыты большим слоем пыли. Юрий подошел к стене, где детский рисунок практически обесцветился, а краска на этой самой стене потрескалась. Достав телефон, он сделал селфи и скинул получившееся фото своей подруге Алисе, дописал на задании в засекреченном объекте. «Эй, ну где ты там?» Послышался голос капитана Скворцова, который уже ушел вперед вместе с Виталием. «Уже иду!» Крикнул Юра, убирая телефон обратно в карман. Коллеги уже стояли около лестницы, которая углублялась в подвал. «Давайте плюнем на это и уйдем», — спросил Виталий, заглядывая во мрак, где располагалось место окончательной регистрации граждан, более известное под названием морг. «Проверим и уйдем», — ответил Скворцов. Источником света являлись лишь фонарики на телефонах. Тишина и свист ветра заставляли полицейских понервничать, пробуждая тем самым страх перед неизвестностью. «Это полиция. Здесь есть кто-нибудь?» «Зона запрещена для перебывания посторонних», — грозно проговорил капитан. Его слова лишь эхом унеслись по коридорам. «Кто здесь?» — закричал Юрий, направляя фонарь телефона в одну из дверей, что было открыто. В дверном проеме стояла девушка. Белое платье, а в руках похоронный венок. «Девушка, вам нужна помощь? Как вы здесь оказались?» — задал вопрос капитан Скворцов. За свои годы он повидал всякое. Хоть происходящее его немного и напугало, но уже подсознательно он списывал все на глупый розыгрыш подростков, которые, наверное, рассчитывают на успех своего прикола. Тем временем девушка даже не шелохнулась, только начала поглаживать рукой черную ленту букета. «Товарищ капитан, нам, наверное, нужно вызвать подкрепление», тихо прошептал Виталий, не спуская глаз с девушки. В этот момент она слегка приподняла букет и бросила его к ногам старшего из полицейских. «Ну все, с меня хватит», — сказал тот в ответ, стремительно направляясь к девушке, держа в руках автомат. «Товарищ капитан!» — хором закричали Беловы. Девушка в белом платье набросилась на полицейского, начав протыкать ему горло неизвестно откуда взявшимся ножом или чем-то подобным. Делала она это так быстро и машинально, что была похожа на заводную игрушку. Скворцов закричал от боли. Собрав остаток сил, парень открыл по девушке огонь, но пули проходили сквозь нее, не оставляя даже следов. В этот момент по всему помещению замелькали десятки других силуэтов. Послышался детский смех, смешанный с мелодией из обычной музыкальной шкатулки. Братья со всех сил помчались прочь из больницы. Крик капитана оставался позади, а скоро и вовсе стих. Перед Беловыми со скрипом открылась дверь лифта. Свет приветливо приглашал вовнутрь, обещая защитить. Юрий поспешно начал нажимать кнопку вверх, и двери со скрипом закрылись. Виталий сел на пол, не переставая тяжело дышать. Свет начал мерцать, а лифт противно гудеть, пока полностью не остановился. Свет погас. «Юра, сделай что-нибудь!» — крича просил его брат. Свет включился, но лифт продолжал стоять. Только теперь их оказалось трое. Юрий, его брат и тело неизвестного в больничной каталке, накрытое простыней. «Какого черта здесь происходит?» Уже с возмущением закричал Юра. Кабина моментально сорвалась вниз, падая на большой скорости. Каталка с глухим ударом врезалась в стенку лифта, а тело оказалось прямо на Виталии. В этот момент свет снова погас. Последнее, что заметил Юрий, это то, что у трупа были ужасно разорваны щеки. Лифт снова остановился и моментально зажегся свет. Распахнулись двери. Теперь Юрий находился в лифте совершенно один. Виталия и каталки с телом рядом не было. Он, ничего не понимая, побежал к выходу, периодически оглядываясь назад. Но споткнулся, упал лицом в колючий снег. Чья-то рука схватила его. Парень попытался вырваться, уже начиная кричать, как вдруг вторая рука схватила его за волосы и прижала к земле. Потом еще одна и еще. Каждый мертвец пытался оторвать свой лакомый кусочек от тела бедного парня. Подполковник Сухов сидел в своем кабинете, листая недавно купленную книгу. Вдруг в дверь постучали, и она распахнулась. Не успев отреагировать, Сухов увидел двух людей в деловых костюмах, которые так бесцеремонно вошли к нему. Оба сразу предъявили удостоверение ФСБ. «Наши люди не вернулись», — сказал Сухов, чувствуя, как предательски дрожит его голос. Один федерал положил ему на стол несколько фотографий, где в луже собственной крови, растопившей даже снег, лежало разорванное тело Юрия Белова. «Даже наши лучшие люди боятся туда ходить. Оттуда живыми не возвращаются. Наш беспилотник заснял, как разорвали одного паренька. Поэтому убедительная просьба. Будьте так добры, забудьте туда дорогу раз и навсегда. Лучше придумайте, как скрыть причину пропажи троих полицейских». Absent from my life, I know.